Ага, все, дует до мамилюка. Пашка убежал к Димке. Сашка, что за хвост, думаешь? Поинтересовался Микола. Ты же слышал, что он тут плел. Ничего не думаю. Пока нет людей, опасности не вижу. А чего мордаха кислая? Наивным тоном поинтересовался проницательный Микола. Знаешь чего? Перед самым выходом прилетела мне весть, что подобную мутатень видели наши пехотинцы. И, напрягся Микола, не было никаких и. Увидели, запомнили и рассказали. Жертв и разрушений нет. Впереди два раза ухнул филин и из-за дерева вышел вартанчик. Командир, начал он, у нас непонятки по правому флангу. Только не говори, что там тени от дерева к дереву мелькают. Вы их тоже видели. Мать их за ногу. Выругался я. Всем стоять. Рассредоточились. Дистанция не больше 10 метров. Внимательно ищем тени в радиусе 50 метров. Парни моментально заняли позиции согласно своим секторам. Мы с Марсей остались в той же точке и начали ждать сигнала. Через 3 минуты с правого фланга засимафорили трое. Мы резво к ним стартовали. Первым на пути оказался Рафа. Командир, видишь поваленную ель? Вижу. Я отыскал в бинокль ель, стоящую метрах в 100. Справа от нее высохшие, Рафа не мог идентифицировать указанный им сухостой, высохшее дерево. Вижу. Сейчас из него, ты видел. Из сухостоя вынырнула тень метра полтора в высоту, метнулась влево метров 5 до здоровенной ели и исчезла в ней. Обалдеть. Раздался над ухом голос Марселя. Пошли к другим. У других картина была аналогичной. Такие же тени. Именно такие же, а не те же. Также мелькали от дерева к дереву параллельным курсом. Я посмотрел на левый фланг, сигналов от парней не было. Мистика. Тут на нас вышел наш арьергард. Парни, зашептал Пашка, чего, тоже леших увидели. Пашка, позвал его я, дистанция между вашими лешими не сокращалась. Нет, как прыгали, так и прыгают. Мы остановимся, и они замирают, мы начинаем движение, и они начинают скакать. Так, собрались все. Когда парни снова скучковались, я спросил у вартанчика, как долго вы наблюдали этих прыгунов? Не больше 10 минут. Как только поняли, что это не глюки, сразу тебе доложили. Сколько метров было до прыгунов, когда их заметили? Около 50. Расстояние не сокращалось? Нет. Они двигаются параллельным курсом. У кого-нибудь есть предположение, что это такое? На кровососов похожи, подал идею Петюня. На вампиров. Не понял Микола. Нет, не на вампиров, а на кровососов, попытался пояснить Петюня. Я посмотрел на пребывающего в недоумении Миколу, вспомнил про его возраст и биографию, особенно про глухой хутор, где он провел детство и юность, и пояснил. Микола, не слушай ты этого болтуна, который свихнулся на компьютерных игрушках. А ты, Петюня, думай, что говоришь и, главное, кому. Мы же, в конце концов, не в зоне отчуждения. Где? Опять вклинился Микола, которого начало беспокоить предположение о неизвестных ему кровососах, а также то, что все понимают, о чем идет речь, а он нет. Микола, расслабься, успокоил его я, кровосос, это выдуманный монстр из компьютерной игры, в которую Петюня переиграл в юности. Это он так шутит, игра, задумчиво протянул Микола. Блин, хохол, заворчал Петюня, вот вернемся, я тебе покажу, что да как, тебе понравится, а кровосос, и он понравится, ответил уже я, как в подвалы агропрома спустишься, так там его и встретишь, куда, еще больше удивился Микола, и кто там бухтил, что я переиграл, поддел меня Петюня, так, сталкеры доморощенные, я попытался вернуть разговор в рабочее русло, кто, Микола, твою мать, помолчи, у кого какие идеи есть, только не из разряда бреда. Может, это так свет преломляется или какие-нибудь электромагнитные аномалии. Мы же почти в горах, подал идею Ильдар. Вот, многозначительно заявил Петюня. Может, это мясорубки блуждающие. Так, блуждающий ты мой, еще раз глупость ляпнешь, я тебе выдам мешок с болтами и отправлю эти аномалии проверять. Микола, молчи. Саник, может, забить на них, предложил Марся. На сближение они не идут. Признаков агрессии нет. Звуками нас не демаскируют. Есть, и пес с ними. Пес-то, может быть, и с ними, но понять бы, что это. Засаду устроим, предложил он. Так они на сближение не идут, вклинился Пашка, до второго пришествия их ждать будем. Растяжек наставим, чтобы на звуки взрывов сбежались все, кто может. «Тогда не знаю», — сдался Марсель. «Термит», — позвал я Леньку, — «ползи сюда». Ленька материализовался рядом со мной почти сразу. «У тебя взрыватели инфракрасные есть?» «Есть. А со световыми датчиками?» «Пара штук. Короче, отрывай от них боевую часть, ставь на пути следования, только датчик выведи на дерево так, чтобы его в оптику было видно. Диагонально. Да. За-за-за. Не заметит. Ставь». 5 минут ушло у термита на модернизацию и установку. Мамилюк, шурши вперед метров на 50 и займи такую позицию, чтобы видеть датчик. Твоя задача – засечь момент пересечения луча тенью и увидеть, как на нее среагирует луч, сработает или нет. Можешь еще стрельнуть для верности, если сможешь. Все понял. Да, уходим. Порядок прежний. Через 10 минут нас догнал Мамилюк. Командир, вообще чума. Тень прошла через растяжку, но она не сработала. В том смысле, что не заметила ее. Ты стрелял. Обойму высадил. Результата ноль. Попал хоть раз. Ну, как сказать. Если бы там было что-то из плоти и крови, то было бы 5 попаданий, а так только деревья повредил. Агрессии с их стороны нет. Вообще никакой реакции. Как только дистанция сократилась до 40 метров, замерли. Саник, что будем делать? Снова пристал Марсель. Двигаться максимально быстро, не пересекаясь максимально долго с маршрутом теней. Двинули. Через 1.5 часа один из пары авангарда вышел к нам. Командир, они начинают сближение с правого фланга. Что? Близко подходит. Метров до 30. Но если мы смещаемся влево, и дистанция возрастает до 50, их курс становится снова параллельным. Нас отжимают влево. Очень на это похоже. Да, вечер перестает быть томным. Олег, Рафа, идите сюда. Слушайте. Сейчас вы выдвигаетесь в разведку. Топайте прежним курсом. Мы выдвинемся через 20 минут. Ваша задача – проверить, что находится впереди и почему эти прыгуны уводят нас в сторону от основного маршрута. Следите за их поведением. Если начнут и вас отжимать, постарайтесь сильно не отклоняться. При признаках агрессии уходите на безопасную дистанцию. Через 2 часа остановиться и ждать нас. С Богом, парни. Ко мне подошел Марся. Саник, в ближайшее время румыны должны потушить пожар и увидеть результаты нашей деятельности. Ты им льстишь. На первичный анализ им еще час понадобится. Это как минимум. Но наличие грамотного руководителя меня сильно расстраивает. Так что давай дадим им 2 часа. А сколько нам еще до зеркала? Около 3 часов, если не будет задержек в пути. А если будет? А если будет, то им один болт не хватит сил для блокировки всех направлений. Если, конечно, они не вычислят наш маршрут. А они смогут. Даже если предположить, что они найдут грузовик и кобылу, то вырисовываются 2 варианта отхода, с точки зрения среднестатистического румынского офицера. Наш первоначальный маршрут, который они, по ходу, уже перекрыли, и ущелье, западнее зеркала километров на 90. Оно частично блокировано на выходе. Вот на этом маршруте нас и будут ловить, а у зеркала не будут. Очень надеюсь, что их главнюк не такой извращенец, как я. Но если такой, то, видит Бог, я разверну группу и не успокоюсь, пока не грохну его. Ладно, хватит демагогии, пошли, пора разведчиков догонять. Почти час мы двигались с небольшим смещением влево. Тени держали дистанцию, от разведчиков не было никаких вестей. Наконец из дерева материализовался Рафа. «Какие новости?» – осведомился я. «Командир, вообще чума. Если бы не тени, которые нас столкнули с маршрута, мы бы выперлись точно на лагере каких-то партизан. Они так грамотно расположились, что обнаружить их можно только с пары мест, да и то это пара мест расположена выше, чем сам лагерь. Вот это сюрприз. А чьи партизаны-то? А не разберешь. Форма без опознавательных знаков, простой камуфляж, оружие у всех разное, между собой почти не разговаривают, то есть, на каком языке они общаются, непонятно. Насколько близко вы подходили? Олег метров на 100 подходил, дальше не пошел. Говорит, сигналки сплошняком выставлены. А если по рожам судить, кто они? Там все бородатые, но европейцы, это факт. Час от часу не легче. В разговор вклинился Марся с рационализаторским предложением. Слышь, давай языка притащим. А на кой тебе он? А если его хватится и искать начнут? Тебе на ночь глядя преследователи нужны. Проще, просочиться тихо. А в тылу такую группу оставлять не боишься? Какую такую группу? Мы ни численности, ни вооружения, ни принадлежности не знаем. Может, это наши тут обосновались. Рафа, далеко до них. Минут 15 ходу. Пошли, покажешь партизан. Через 10 минут вышли на Олега. А ты чего скажешь? Непонятки непонятные, доложил он. Судя по лагерю, обосновались они тут давно и надолго. Если бы вышли на них в сумерках или ночью, то вообще прошли бы мимо, прямо по их головам. Ощущение, будто это перевалочная база. Народу немного, почти все общение жестами, оружие в основном наше, калашниковы. И еще один момент. Одного из них я уже видел, только не помню где. Или в ориентировках, или на базе. Лучше бы ты его на базе видел, пробубнил я. Веди, посмотрим на твоего знакомого. С пригорка в бинокль Олега я изучал лагерь партизан. Олег прав. Больше всего лагерь походит на перевалочную базу. Судя по двум люкам в земле, он представлял собой один большой подземный схрон. На поверхности почти ничего не было, а бинокль у Олега хороший, не наш. Ты где такую оптику классную раздобыл? Поинтересовался я. У коллеги из противоположного лагеря позаимствовал. Давно, 2 месяца назад, а коллега не возражал. Нет, не возражал, усмехнулся Олег. С дыркой в башке сложно возражать. Мародерствуем потихоньку. Поддел я его. Есть маленько, покаялся он и тут же выпалил. Вон он, знакомый, из левого люка вылез. Я сместил оптику влево, присмотрелся и облегченно выдохнул. Это викинг, офицер серых волков. Точно, согласился Олег. А я себе мозг до крови расчесал, все думал. Где видел эту белобрысую голову? Здороваться пойдем. Надо бы, только разрешение для начала спросим. Они ведь ребята суровые, не то что мы. Сунемся в их секреты без спросу, пристрелит для спокойствия, и все. А как ты спросишь? Фонарем, родной, фонарем. Как в прошлый раз. В прошлый раз, который был и единственным, этим же самым фонарем этому же самому викингу я семафорил морзянкой про путь выхода из клещей америкосовских зеленых беретов. Зеленые береты частенько бродят по территории, подконтрольной противнику, изредка залезая к нам. Подготовка у них отменная. В открытом бою с ними у моей группы шансов почти не было бы, но мы не настолько глупы, чтобы идти с ними в открытый бой. У беретов, несмотря на классную подготовку, есть один существенный минус. Они всегда мыслят шаблонно, как и вся их нация в целом. На этом их и подлавливали. Ходили слухи, что 6 бойцов вымпела, которых непонятно какая злая сила занесла в тыл противника, одной ненастной ночью наткнулись на 19 беретов на марше. И через 4 часа у америкосов стало на 19 бойцов меньше. Вымпелы выдали какой-то невообразимый финт ушами и без пыли и шуму положили всех. К несчастью, серые волки в тот памятный день нарвались на хорошо подготовленную засаду. Засада возникла благодаря раздолбайству наших штабников, которых потом барон подвел под вышку. И лежать бы волкам в негостеприимной румынской земле, если бы в самый интересный момент к месту боя не вынесло меня с моими головорезами. Оценив силы противника, мы пришли к выводу, что даже совместными с волками усилиями в открытом бою шансов у нас нет. В эфир выходить было нельзя, и я рискнул выйти на связь с волками-морзянкой, используя фонарь. И они мне поверили, выхода у них не было. Олег и Мамилюк тогда повеселились на славу. Лишь через 5 минут после начала атаки моих снайперов америкосы сообразили, что их гасит с тылу. Как только часть бойцов развернулась в нашу сторону, мои архаровцы врезали по правому флангу беретов из гранатометов и тут же совершили свой любимый маневр – героическое отступление. А волки, воспользовавшись замешательством беретов, ушли по левому флангу. И не только ушли, а вынесли своих раненых и посредством морзянки постарались выяснить, кто же им помог. Сказать прямо, кто мы такие, я не мог, поэтому просимофорил им свою любимую присказку, принадлежащую Бармалею из фильма «Айболит 66». Нормальные герои, когда идут в поход, нормальные герои пускаются в обход. Отсемафорил и забыл. И каково было мое удивление, когда через месяц к нам в расположение приехали 5 офицеров серых волков и начали искать именно меня. Возглавлял делегацию белобрысый подполковник, который представился викингом. Кстати, их настоящих имен мы так и не узнали, хотя пропьянствовали с ними 2 дня. Когда прибывший викинг убедился, что я именно тот, кто им нужен, то сообщил как бы между прочим. В прошлом месяце, в ненастный и серый день, я услышал замечательную фразу. Нормальные герои, когда идут в поход, нормальные герои пускаются в обход. Я тут же понял, кто это, и завертелось. После суток пьянства штабные хотели прекратить наш шалкомарафон, но Зимин, который был уже в курсе, приказал нас не трогать. И вот я снова увидел викинга. Что он тут делает, мне было неинтересно. Меньше знаешь, крепче спишь. Но пообщаться с ним нужно. Не дай бог, они нас заметят и примут за румын. Мы просто можем не успеть рассказать, кто мы такие. Выбрав момент, когда викинг был лицом к нам, я просимофорил. Викинг, мы свои. После четвертого повтора он заметил сигнал и также фонарем спросил, кто. Выдав про нормальных героев, я стал ждать. Минут пять он выжидал, а потом велел. Жди, иду. Олег, он, как ты видел, сейчас придет, поэтому ствол положи на землю и сиди ровно. Почему? Не понял тот. Минут через 5-7 его бойцы подойдут к нам на расстояние удара ножом. Мы этого можем и не заметить, поэтому, на всякий случай, не провоцируй их. Олег послушно положил винторез рядом с моим Никоновым. Минуты через 4 Олег зашептал. Командир, сзади подходит, как минимум трое, и еще по двое с флангов. А из лагеря викинга нас два снайпера держат под прицелом. А про снайперов как узнал? Оптика бликует. Нет, просто физически ощущаю коллег по цеху. Не верить Олегу про снайперов я не мог. У него и Мамилюка самые большие показатели по уничтожению именно снайперов противника. А без соответствующего чутья таких показателей не достигнешь. Наконец к нам вышел викинг. Хмуро осмотрел нас и поинтересовался. А где остальное воинство? Ждет в 5 километрах отсюда. А от нас чего нужно? Во-первых, и спросить разрешение на проход по твоей территории. Барон знает о нашем местоположении. Викинг становился все хмурее. Видать, своим появлением мы что-то им обломали, а может, профессиональное самолюбие потревожили. Нет, мы обнаружили вас случайно. Странно. Ладно, допустим, ты говоришь правду. Что во-вторых? Во-вторых, предупредить. Мы в спешном порядке возвращаемся домой, за нами может потянуться хвост, который может потревожить вас. Хвост. Викинг раздраженно сплюнул. Вашу мать, и чего вы натворили? Мне красноречиво промолчать, или начать врать? В тон ему ответил я. Пока промолчи. Так, он задумался, в ближайшее время активности наших групп не было. Ни вчера, ни сегодня. Но, сегодня у румын, судя по радиоперехватам, было какое-то ЧП на объекте «Червь». А «Червь» — это их секретный тоннель в горах. И с ним случилось что-то нехорошее. Но с диверсией наших они сей факт пока не увязывают. Отсюда вывод. Так грамотно нагадить румынам мог только ты. На всякую ерунду ни тебя, ни коваля барон не отправит. Следовательно, ты, поганец мелкий, что-то очень важное сломал и теперь радостно рвешь когти. А румыны, если докопаются до правды, будут тебя ловить всем кагалом. И под эту ловлю могут и нас зацепить. Ох, и гад же ты, Саша. Я скромно молчал. Викинг, раздался голос позади нас. Ты считаешь, что этот пиджак мог уничтожить червя? Тон, которым был задан вопрос, говорил о том, что его обладатель скорее поверит в существование пришельцев, чем в то, что мы взорвали тоннель. Ты, Ваха, не смотри на их безобидную внешность, ответил викинг, он из гвардии барона. Кто такой барон? Тебе объяснять не нужно. И именно этот пиджак, как ты выразился, получил капитана за уничтожение моста призрака, который ты, кстати, даже найти не смог. Этот, недоверчиво переспросил невидимый Ваха. Этот, заверил его викинг. Про его похождения можно долго рассказывать, а чтобы ты не сомневался в квалификации его и его бойцов, скажу тебе по секрету. Именно ему и его парням я, ты и еще группа наших товарищей обязана жизнью. «Это Бармалей. Кто?» – воскликнул по-прежнему невидимый Ваха. «Бармалей», – с грустной улыбкой повторил викинг. «Это, Бармалей», – обалдело переспросил Ваха. Краем глаза я заметил, что он сместился в бок и пытается меня рассмотреть. «Бармалей, Бармалей», – еще раз подтвердил викинг. «Викинг», – подал я голос, – «если автограф-сессию устраивать не будем, то давай вернемся к делам нашим скорбным. Короче, вне зависимости от твоих выводов, скажу еще раз, за нами возможен, я подчеркиваю, возможен хвост. Он может быть большим и пушистым и может накрыть и вас. Поэтому даю бесплатный братский совет. Или залегаете на грунт, или валите в известном вам направлении. Ты немного ли на себя берешь, Мабутий? подал голос кто-то из бойцов викинга, что стоял сзади. «Викинг, он нам еще советовать будет». «Помолчи, Христа ради», — ответил своему бойцу викинг. «Этот Мабути таки может давать нам советы, и мы будем полными идиотами, если к ним не прислушаемся. Поэтому слушай приказ. Эвакуация через 10 минут. Уходим на запасную точку, тут все заминировать. Бегом». Его бойцы резво стартовали в сторону схрона. Олег оказался прав. Их было 7. «Сашка, за то, что ты нас, возможно, засветил, с тебя пузырь. За то, что предупредил, нарушив все приказы, с меня ящик». Викинг собрался уже уходить, но я его остановил. «Викинг, еще минуту. Ты в окрестностях своего лагеря в ближайшее время ничего необычного или подозрительного не замечал?» Викинг удивленно приподнял бровь, но промолчал. «Так видел или нет? Ты что-то конкретное имеешь в виду?» — ответил он вопросом на вопрос. «Вроде того. Один интересный феномен, который увел моих разведчиков в сторону от ранее проложенного маршрута и не позволил свалиться тебе на голову». «Какой феномен?» — недобро прищурился он. «По ходу дела викинг решил, что я пытаюсь выведать у него какую-то страшную военную тайну. Викинг, расслабься и скажи мне, ты веришь в то, что мои парни смогли бы обнаружить твой схрон, пусть даже и случайно? От тебя и твоих спиногрызов можно ожидать чего угодно. А если серьезно, если на твоем месте были бы другие? Ну, кроме Коваля, разумеется, он и его охламоны, тоже те еще проходимцы. Так вот, если бы были другие, я бы дал 100% гарантию, что они точно знали, куда идут, что нас кто-то слил. Но с тобой история другая. Я готов поверить, что вы действительно вышли на нас случайно, поэтому рассказывай про свой феномен, потому что мне про него ничего не известно». Максимально подробно я изложил ему всю историю про прыгающие тени. Викинг недоверчиво смотрел на нас и молчал. Молчал долго. «Ты, красавец, чего затих?» Наконец не выдержал я. «Пытаюсь решить для себя непростую задачу». «Какую?» «При наборе в Волгалу вы все проходили серьезное обследование у врачей, в том числе у психиатров. Соответственно, собрать в одном месте столько психов нереально. Следовательно, массовое помешательство можно исключить. Таким образом, остается только одно логическое объяснение. Этой сказкой ты пытаешься выведать у меня какую-то информацию, и при этом мне не доверяешь, так как не прямо спрашиваешь, а несешь какую-то ахинею. А это обидно, как минимум». Услышав вывод, я сплюнул, а Олег начал ржать. Потом он, не обращая внимания на присутствие викинга, поинтересовался: «Командир, напомни, волки были рождены в КГБ?» «Насколько мне помнится, нет. Они армейские от начала и до конца». «Тогда непонятно, откуда у товарища солдата шпионские тараканы. Короче, викинг», — обратился я к еще более смурному спецу, — «я не барон, чтобы с тобой в секретные игры играть. Хочешь — верь, не хочешь — не верь. Мне от тебя скрывать нечего. Пошли, Олег. Где вы будете пересекать горы?» — вдогонку нам спросил викинг. «Через зеркало пойдем», — ответил я. «Через зеркало. Ночью. Ты псих, Сашка, и бойцы твои такие же. Все остальное уже заблокировано, а там нас никто не ждет. Удачи, викинг, не обижайся. Мы не специально». С Олегом шли молча, но всего минуты две, а потом он остановился, поднял голову и выдал: «Мамилюк, слезай, тарзан недоделанный». С дерева тотчас слез мамилюк: «Чего на весь лес сорешь?» — окрысился он на Олега. «В матюгальник еще пари, заглохни. Чего видел?» «Два стрелка, высокий уровень подготовки, но до нас далеко. После того, как группа захвата ушла к себе, из-под земли вынырнуло еще 15 человек. Среди них был один пленный. Все ушли в сторону гор. У стрелков стволы какие?» «Бойцы», — вклинился я вам не мешаю. «Мамилюк, ты тут откуда?» «Я тебе где сказал быть?» «Где?» — включил дурака он. «Командир», — вступился за друга Олег, — «не ругайся. Он же все правильно сделал. И нас прикрыл, и бойцов викинга посчитал. Это называется стратегическая инициатива. Слышь, инициативный, а если бы снайпера волков его засекли и шлепнули бы на всякий случай?» «Кого?» «Мамилюка», — с большим сомнением в голосе переспросил Олег. «Кого?» «Меня», — надулся мамилюк. «Тебя, уточнил я. Раньше зяма примет православие, чем кто-то засечет мамилюка, ползущего к позиции. Это нонсенс», — безапелляционно поддакнул мамилюк. вы самоуверенности поубавили бы». «Это не самоуверенность», — гордо заявил Олег, — «это реальность». «Ладно, придем домой, накажу обоих, если не забуду», — пообещал я им. «Забудет», — спросил мамилюку Олега. «К гадалке не ходи», — заверил тот, — «не впервой грозит». Мы максимально быстро добрались до своих. Олег и Рафа продолжили разведку. Появление меня в компании мамилюка не вызвало ни у кого удивления. Я собрал своих и ввел в курс дела. «Слушаем все сюда». Благодаря теням мы ушли в сторону и не свалились на голову викингу и его волкам, у которых тут какой-то секретный схрон, где он не только отсиживался, но и держал языка. Викинг на нас немного обиделся за демаскировку, еще сильнее обиделся за возможный хвост и совсем обиделся за рассказ про тени. «Он считает, что ты темнишь», — догадался Ильдар. «Именно. В любом случае про тени он ничего не знает. Командир», — поинтересовался Петюня, — «получается, тени нас ведут безопасным маршрутом. На первый взгляд, именно так, но все равно, не расслабляться. Мы же так и не поняли, что это. Поэтому слушай вводные. До зеркала еще 2 часа ходу. Румыны, скорее всего, уже потушили пожар и сейчас судорожно пытаются понять причину произошедшего. Следовательно, времени у нас в обрез. Максимально быстро двигаемся к заданной точке, пытаясь вернуться на первоначальный маршрут после того, как минуем схрон викинга. Если тени, конечно, позволит нам это сделать. Да, и еще один момент. В рапортах ни про тени, ни про схрон викинга, ни слова. Максимум, устно и только Зимину или Барону. Все понятно. Вот и славно. Вперед. Остаток пути преодолели без проблем. Сразу после того, как мы минули лёжку викинга, тени начали отдаляться вправо. А когда мы вернулись на прежний маршрут, исчезли совсем. Вот тебе и задачка с множеством неизвестных. Ладно, вернусь на базу, подумаю. Может, Барон чего подскажет. К зеркалу вышли перед самым закатом. Пока парни готовились к подъему, Вартанчик сбросил снарягу и полез наверх. Его задача заключалась в том, чтобы подняться без страховки на 70 метров. Именно на этой отметке удобно установить первую станцию, блок для крепления карабинов. Идея подъема по зеркалу с одной стороны была проста как мычание. Установить несколько станций через примерно равные промежутки, а потом воспользоваться альпинистской подъемной снарягой. С другой стороны, существовали некоторые сложности. Установка станции для скоростного подъема возможна только сверху. То есть нужно заранее дойти до нужной вершины и, спускаясь вниз, установить оборудование. При этом необходимо помнить о скрытности своих действий как при установке оборудования, так и при подъеме группы. Зеркало замечательно просматривается снизу. Хорошо замаскировать станции, не оставлять следов. И, самая малость, подняться ночью большой группой, да еще и со снаряжением. Все эти условия, не страшные, на мой взгляд, причина того, что через зеркало никто не ходит. Ни наши, ни румыны. Сверху бухнулся канат. Вартанчик добрался до первой ступени, и подъем начался. Первым, как всегда, пошел Марсель. За ним, Олег. Предпоследним пойдет недовольный Микола, я, перед ним. Замыкающим пойдет мамилюк, который должен прибрать за нами. Закрепившись на канате, я начал подъем. Все нужно делать максимально быстро, так как придется не только до рассвета подняться на вершину, но и уйти от нее максимально далеко, а после тяжелого подъема это очень непросто. Добрался до первой отметки, перестегнулся и полез дальше. Под собой слышал тяжелое дыхание Миколы и едва слышный мат мамилюка. За час до рассвета мы были на вершине. Как только мамилюк влез на карниз, он сразу накинулся на Миколу. «Слышь, хохол, ты, зараза такая, полбеды, что двигаешься, как черепаха, так еще и ногами болтаешь. Я со счету сбился, пока считал, сколько раз мне на башку камни из-за тебя прилетали. В следующий раз сам замыкающим пойдешь». «Пошел ты», — беззлобно отреагировал Микола на наезд снайпера. Пока мы приводили снарягу в порядок и пытались хоть как-то отдышаться, из ближней разведки пришли Вартанчик и Олег. «Командир, поблизости все чисто. Наши сторожки не тронуты. Ни дедовские, ни электронные. А вот на дороге к тоннелю очень нездоровое оживление. Пожар, судя по всему, они потушили, зарево уже не видать, но количество автомобильных фар наводит на мысль, что туда стягиваются большие силы. Походу, их гадский командир понял, что его тоннельчик не просто так навернулся. Вертушек не видно. Пока не видно и не слышно. Но это пока. Как рассветет, появится. Нужно срочно пересекать долину или сейчас лёжку устраивать. Интересно, пошел у меня мыслительный процесс. Кто же все-таки этот прозорливый начальничек, что завелся в командовании румын? Почему барон до сих пор не отправил его на тот свет? Новенький. Или пришлый. Ладно, бог с ним. Сейчас не до его персоны, нужно обдумать дальнейшие шаги. Бойцы, ползите все сюда, у меня есть мысль, и мы ее будем думать. Убедившись, что все, кроме часовых, находятся рядом, я озвучил задачу. Начинаем нашу любимую игру «Поставь себя на место противника». «Это твоя любимая игра», — вякнул Марся. «Заглохни, мой противоречивый друг. Итак, ставим себя на место румына. Что он имеет? Взрыв на очень секретном объекте. Не имея точных данных о его причинах, он предполагает диверсию и перекрывает все удобные пути отхода. На всякий случай, что бы мы сделали дальше? Пока пожарники пожарят, я отправил бы людей прочесывать местность», — подал идею Марся, — «а сам начал бы собирать оперативную информацию». «С прочесыванием соглашусь, с оперативной информацией нет», — возразил Микола. «Почему?» — поинтересовался Марся. «Там сейчас такая суета, что об оперативной информации можно только мечтать», — пояснил Микола. «Принято. Какие еще мысли?» «Если от идеи о прочесывании мы не отказываемся», — подхватил Макс, — «то данные о пропавшем грузовике я получил бы не скоро. Допустим, часа через 4. «Микола, запросил я мнение опытного прапорщика». «Принято. Макс, продолжай. Еще через час начал бы его ненавязчиво искать. К этому моменту пожар уже потушен, и эксперты начинают работать. Термит, он уже потушен». Ленька посмотрел на часы и кивнул в знак согласия. «Что они там найдут, представить сложно. Пластита много, горело долго, плюс обрушение тоннеля. Прямых улик нет. Запускать широкомасштабные поиски, причин нет. Саник, получается, можно не спеша двигаться через долину», — поинтересовался Марся. «Пока ничего нельзя», — осадил его я. «Все, что я услышал, это оптимистический прогноз. Пойдем по наихудшему варианту. Данные по грузовику пришли быстро, поиск был качественным, найдены и лошадь, и грузовик. Термит его заминировал на неизвлекаемость. Но взрыва мы не слышали», — возразил Ильдар. «Это не значит, что его не нашли и он не взорвался. Мы ушли достаточно далеко, верно, термит?» — вернулся в разговор Микола. Термит кивком головы подтвердил слова хохла. «Развиваем мысль», — перехватил я инициативу. «Найденный грузовик взорвался, телега тоже. Значит, сработали враги. Перекрываем ближайшие пути отхода и отправляем навстречу диверсантам поисковые группы. К закату никого не находим», — ввернул Олег. «Собак использовать бессмысленно», — сделал экспертное заключение наш главный химик Ильдар. «Сегодняшняя химия делает собак абсолютно бесполезными. Злимся и судорожно анализируем», — развивал я мысль. «Поднимаем все данные по противнику, особенно на тех, кто способен на такую каку. Первым, кто приходит в голову, это барон Изимин. Вспоминаем про его неординарность и грустно смотрим на зеркало. Но ночью на вертушках тут делать нечего. Ждем утра. Утром закидываем на вершину поисковую группу и ждем результатов. Вертушка может приземлиться только в долине, а значит, именно оттуда они начнут поиск. Предположим, поисковики будут грамотными и начнут искать с места возможного подъема. Значит, нужно заметать следы, и очень тщательно, и в долину не соваться. На марше они один болт нас догонит. Нужно залегать здесь. Вводные. Олег, Мамилюк, наблюдатели. Петюня, рация на приеме. Да. Сеанс через 16 минут. Остальные тщательно заметают следы и готовят схрон. До ночи лежим тут. Ну, слава богу, — послышался возглас Миколы. Нас будут искать. Погнали. Блин, почему я в снайперы не пошел? Философски воскликнул Марсель и побежал готовить схрон. Распределение на заметальщиков и прятальщиков у нас, к счастью, произошло давно, поэтому каждый знал, чем ему заняться. Я был прятальщиком, поэтому пошел готовить лёжки. Через озвученные 16 минут Петюня протянул мне наушники. Барон в свое время приучил нас к выпускам новостей. В заранее оговоренное время на оговоренной частоте барышня с узла связи эротичным голосом зачитывает в эфир информацию о положении дел. Информация, выходящая в эфир, имела разную степень зашифрованности, в зависимости от ситуации. Иногда она шла вообще прямым текстом. На этот раз прозвучало предупреждение о Библии. Библией мы называли словари, которые мы таскали с собой. Смысл прост. Шифровальщик на базе находит нужное слово в словаре и шифрует его цифрами-координатами. Первая цифра – номер страницы, вторая – номер строки, третья – номер столбца, четвертая – номер слова, при отсчете от верхнего края страницы. Именно эти комбинации и уходят в эфир. У Петюни имеется точно такой же словарь. Записав координаты, он по своему словарю расшифровывает послание. Связь односторонняя, то есть мы на приеме. Нас не запеленговать, расшифровать послание нереально. После каждого выхода Библия меняется. Соответственно, услышав про Библию, я отдал наушники радисту и пошел дальше заниматься схроном. Когда закончили и прибираться, и готовить лёжки, начало светать. Пришел Петюня с расшифровкой. Барон сообщал. По поступившим данным, задание выполнено. Внимание! Прекратить движение на сутки или до получения соответствующей команды. Противник сосредоточен на вашем обнаружении. Вашей поимкой руководит генерал Пописку. Неординарный умен, великолепный аналитик. Предполагается, что это кто-то из специалистов итальянской разведки, залегендированный под румына. Ждать самых неожиданных шагов. Удачи, Юстас. Спасибо тебе, а великий вождь Драный Бубен. От всего племени спасибо, и от примкнувших к нему бледнолицых. Воскликнул я. Ну, барон, ну, удружил. Что такое? Поинтересовался Марсель. Перечитал весточку из дома вслух. Особо бурной реакции не последовало. Парни, видимо, чего-то подобного и ожидали. Командир, обратился ко мне Макс, если я не ошибаюсь, то Пописку, это румынский генерал Второй мировой войны. С нашими воевал. Макс, тут я тебе не подсказчик. Таких подробностей я не знаю, но если ты прав, то это прямой намек на вымышленную личность. Шутить изволит, мафиозник. Что теперь делать? Спросил Марсель. А теперь, братцы мои, будем лежать тут до завтрашней ночи. Поэтому располагайтесь удобнее. Саш, ты что-нибудь знаешь про итальянцев? Задумчиво поинтересовался Ильдар. Кроме того, что спагетти, это их религия, нет. А если серьезно, остатки знаний про их боевых пловцов. Но этот гражданин из другой оперы. Поэтому ничего вразумительного сказать не могу. Меня же на америкосов натаскивали. Поэтому включаем пессимизм на полную катушку и ждем самого худшего. Если в ближайшее время появятся вертушки с поисковиками, домой мы точно попадем не скоро. Со стороны карниза пришел мамилюк. Командир, егеря внизу появились. Быстро. По следу идут. Не похоже. Судя по расслабленности, отбывают повинность. Ты внизу прибрал хорошо. Сейчас узнаем. Ты сейчас дошутишься. Хорошо. Хорошо, успокоил он. Иди, дальше подглядывай, извращенец. Есть идти дальше подглядывать. Так, ребятки, если все готово, то залегаем. Печенью чую. Скоро вертушки появятся. Как вы понимаете, до темноты не высовываться. Через 3 минуты ничто не указывало на то, что тут находится большая группа вооруженных людей. Лёжки были сделаны отменно. Если бы я не знал, где кто лежит, то не догадался бы никогда. Началась долгая лёжка. За это время хоть выспаться можно. Спать на камнях – не особо приятное занятие, но не до жиру. Экипировка у нас хорошая, натовская. Мы ее в прошлом году у румын украли. Специально сделали крюк и утащили по 3 комплекта каждый. 3 комплекта зимний и 3 летний. В летний можно до -10 не только передвигаться, но и на холодных камнях спать. Уж на чем, а на экипировке и снаряжении противник не экономил. Все качественно, удобно и функционально. Не то что у наших.